Встречался с Глорией за завтраком вторым, и на поле для гольфа он не знал, как она сверкнет за ужином. Глория Солт была высокой, стройной и умопомрачительно модной. Хотя она прекрасно играла и в гольф, и в теннис, походила она, скорее всего, на нильскую змейку. Мы бы поняли нервного джентльмена, если бы перед ужином он не знал, что ей предложить, аспида или коктейль. И в том, и в другом случае он бы ошибся. Аспида она бы отклонила, как отклонила коктейль, предложенный Джерри. «Никогда не пью. Не пойму, как вы все пьете?» Так я и сказала моему будущему повелителю: ни джина, ни виски, кроме того, диета и упражнения. А то кажется, что я выхожу за двоих сразу. А он что? Юмор признал. Сатиру не очень. Солидный. Джерри умел приступить прямо к делу, но если угощаешь леди, надо быть вежливым. Нельзя говорить о делах за семгой. Кроме того, ему очень хотелось узнать, что случилось, почему Глория поссорилась с Орло, лордом Воспером. Джерри знал его с детства, любил, а потом огорчался. Не то что. Оспа. «Какая оспа?» «Этот Воспер, я учился с ним в школе». «Да? А ты его бил?» «Конечно, нет, я любил его как брата». «Большая потеря», — заметила Глория. «Если бы Орла Воспера били по два раза в день, когда формировалась его личность, он бы не стал такой гнидой». «Ты можешь назвать его гнидой?» «Назвала прямо в лицо». «Когда?» «На корте». И еще раз, когда мы входили в клуб, да и в раздевалке уже без него, там мужчины отдельно. «Гнида из гнид», — сказал я, — «абсолютный чемпион», — и вернула кольцо. О, вы были помолвлены, все ошибаются. Я ничего не дал в газетах. Мы собирались объявить перед турниром. Чем же заслужил твою немилость? Сейчас расскажу. Мы играли смешанными парами. Да, я была немного не в форме, но это не причина после первого сета врываться на мою часть корта и играть за меня, словно я старушка с артритом, которая научилась теннису на прошлой неделе по почте. Играет, кричит: «Мяч! Мяч!» А где же я? Жалась в уголку, шепчу ему: «Мой герой!» Нет уж, прости. Я ему сказала, чтобы он немедленно убирался, а то мозги вышибу, если они у него есть. Он немного поутих, играл за себя, но всякий раз, как я промажу, разве можно не мазать после таких испытаний? Он поднимал брови и говорил: «Ах, ах!» Когда все кончилось, мы проиграли со счетом 2-6, 3-6. Он пожалел, что я ему не уступила. Вот тут-то я и взорвалась. Потом обручилась с Грегори Парслоу. Джерри пощелкал языком. И когда Глория спросила, не подгоняет ли он лошадь таким неприятным звуком, ответил, что ее повесть очень огорчила его. Так оно и было. Никто не любит, когда его старые друзья ссорятся. Он привязался к Орлу Восперу еще тогда, когда они метали друг в друга бумажные дротики, обмоченные в чернила. А Глории Солт испытывал ту нежность, с которой мы относимся к женщинам, не вышедшим за нас замуж. Оспа об этом слышал? Вероятно. Это было в «Таймс». Страдал, наверное. Надеюсь. Где он сейчас? Кто его знает? И ради бога, хватит о нем. Я думал, и тебе интересно, что я хочу предложить, а ты ни о чем не спрашиваешь. Джерри опять огорчился. Теперь от того, что она превратно истолковала его благородную сдержанность. «Мне интересно. Я не хотел тебя торопить, а то бы ты подумала, что я из-за этого с тобой ужинаю». «Из-за чего же еще?» «Ну, конечно. С виду не скажешь. Понимаешь, я собирался встретиться с другим человеком, пришлось отменить, неудобно как-то. Точнее, с девушкой. Слово это не очень подходило к прекраснейшей из смертных, но Джерри перетерпел. Ну да». Участливо глядя на него, Глория перегнулась через столик и погладила его по щеке. «Прости, Джерри, не знала». «Значит, ты влюбился?» «Да-да, сама вижу, ты так таращишься. Когда же это случилось?» «Недавно. Я был в Нью-Йорке, а мы с ней плыли сюда. Когда вы поженитесь?» Никогда, если я не раздобуду 2000. Вот как. А книги...